Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров продолжат сейчас рассказ о биографии генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжается гражданская война. Генерал Кутепов, скорее всего, положительно отнесся к приказу Деникина на Москву. Тем более, что 6 июля 2019 года за отличие при проведении Харьковской операции он был произведен в генерал-лейтенанты. Всего через там, 8 месяцев, да, в конце ноября 2018 года получил чин генерал-майора. То есть, видимо, он именно Деникину был близок. Он был близок Деникину, потому что он провел с Деникиным первый кубанский поход. И к тому времени осталось-то уже первопоходников, таких ярких совершенно, да, Марков погиб, Дроздовский тоже первопоходник, только с другой стороны погиб, соответственно, Алексеев умер. Несмотря на то, что, конечно, Деникин тоже, в общем, на самом деле не шибко любил. Вот антагонизм между армейским офицерством и гвардейским офицерством, старой-то армии, он существовал. То есть Деникин гвардию не очень. Ну да, но при этом Кутепов не был же аристократом, да, и в этом смысле это их сближало. Деникину импонировало то, что Кутепов, то, чего он добился, он выбился из такой же бедности и нужды, как и сам Деникин. Угу. Вот, потому что Деникин тоже жил, ну, я бы не сказал, что впроголодь там в детстве, да, мы об этом говорили, но в крайне стесненных материальных обстоятельствах. И Деникину импонировал Кутепов как человек, который сделал себя сам. Вот это вообще интересно, поскольку у нас гражданская война традиционно связывается с каким-то социальным надломом в обществе, ну и, конечно, социальным надломом в жизни какого-то конкретного человека, из которых, из конкретных людей общество состоит. Но вот, вот эти вот люди, Деникин, Кутепов, вот они жили в стесненных обстоятельствах, поскольку родились в таких семьях, и они свою жизнь строили служа России, а не желая ее разрушить. Это два разных импульса. Если... Мне плохо материально, значит, я разрушу все вокруг. Если... Или мне плохо материально, я послужу этой стране, материальное... и всем будет лучше. Материальное положение в юности, в детстве юности Владимира Ильича Ульянова, хочу сказать, что оно несопоставимо с материальным положением там. Вы знаете, кто о чем Саши мечтает, Кутепова и, так сказать, Антона, да, Деникина. Может быть, он считал, что он заслуживает большего. Нет. Несопоставимо. В конце концов, и в статусном дома, которые тоже он выбирал для своего пребывания после революции, я имею в виду Ленина. Посмотрите, это все дворцы. То есть человека, видимо, представления были такие. Это все государственное, товарищи. Это все государственное. Вот, то есть во всяком случае, вот это, я неоднократно подчеркивал эту мысль в наших программах. Представления, которые нам внушали с советской очень средней школы о том, что гражданская война в России – это война бедных против богатых, абсурдно совершенно. А меня вообще удивляет, почему советские люди не видели вот эту антисоветскую пропаганду в огромном количестве вот этих мемориальных досок большевикам. Потому что все эти мемориальные доски на самых отличных домах висят. Там какой-нибудь Тухачевский, где он жил, или там Ленин, где он жил, где он бывал. Понимаете, это уже, ну, люди могли, если подумать, мы думаем, что это бедные люди победили богатых, которые их эксплуатировали, где памятные мемориальные доски на самых скромненьких домиках? Где они? То есть понятно совершенно, что лозунг, большевистские лозунги, они были очень зажигательны, простые, зажигательны, как шариковские, да? Шариков говорит, все взять и поделить, ну, один из большевистских таких, мир хижинам, война дворцам, да, условно говоря, о, да. Но проблема в том, что кто жил там. И тут опять-таки очень интересная деталь. На стороне красных-то уже летом 19-го года довольно много сражаются не за страх, а за совесть военспецов, бывших и офицеров. Ну, пускай там в основном это в маленьких чинах они были, но довольно большое стойкое ядро там и генштабистов, и, значит, представителей русского генералитета, которые по разным совершенно причинам свои знания, опыт, профессионализм отдают Троцкому для создания рабоче-крестьянской Красной Армии. И среди них были люди, ну, с гораздо большим там социальным статусом, чем Кутепов, предположим. При этом, по взглядам, вот в этот момент Александр Павлович, он остается таким, знаете ли, беспартийным монархистом. Да, для него по-прежнему не только октябрь неприемлем, но и февраль тоже, так или иначе. Хотя вот этих своих взглядов он совершенно не навязывает никому, и более того, Кутепов... В общем и целом он разделяет вот эту линию идеологическую вооруженных сил Юга России, которую позднее назовут непредрешенчеством. Да? Белые, так сказать, соответственно, не собираются навязывать России какого бы то ни было государственного устройства. Сам Кутепов это выразил в следующих словах вот в этот период, летом, в начале осени 19-го года, когда добровольческая армия движется на Москву, наступает, да, с юга на север. Вот, там Орловское направление до Белгорода, до Орла, потом, значит, соответственно, вот, от Белгорода до Курска, от Курска до Орла. И Кутепов говорит так, армия должна занять Москву, а затем взять под козырек. То есть Кутепов, конец цитаты, Кутепов хочет этим сказать, что вот мы возьмем Москву, потом соберется представительный орган, учредительное собрание, национальное собрание, земский собор, все что угодно. И он устроит ту форму управления, примет все те необходимые законы жизни, да, устройства, которые обществу будут нужны. Главное только, что будет Россия республикой, будет Россия монархией. Главное, чтобы она была без коммунистов, без большевиков. Вот это примерно так, так сказать, соответственно, Кутепов представляет все реалии. Хотя он сам монархист, и если была возможность там голосовать, он бы голосовал бы за, значит, восстановление на престоле кого бы то ни было из дома Романовых. Там, хотя вряд ли речь шла бы, вряд ли бы он там голосовал за великого князя Кирилла Владимировича. Вот, скорее всего, там, за великого князя Николая Николаевича младшего, вот, как потом в эмиграции это произойдет, он ему лояльность будет сохранять. Вот, хотя это, так сказать, гипотетический разговор, он уже к реалиям отношения не имеет. В общем-то, вот это не предрешенчество, сейчас за него многие белых упрекают, что вот, дескать, это было непатриотично, это было глупо, это было бездарно, это было ненормально, нужно было выбрасывать монархические лозунги. Но, вы понимаете, я с такой критикой не могу согласиться, да, потому что сам Кутепов, например, как монархист, он говорил, что, в общем, это была единственная возможная линия поведения в этот момент. Были бы провозглашены монархические лозунги, это значит оттолкнуть было республиканцев или беспартийных патриотов, да, тех, тут еще нужно понимать, что, понимаете, несмотря на то, что вот это убийство в Екатеринбурге царской семьи, уже факт, это был известен, это, так сказать, произвело впечатление, но на самом деле, в действительности, далеко не на всех русских людей, да, осознали еще смысл вообще этого злодеяния. А вот ассоциация с тем, что последний государь довел Россию до февраля, она у многими современниками очень разделялась. Это была часть общественных настроений, с этим нельзя было не считаться, независимо от того, справедливы эти настроения были или несправедливы. Поэтому провозгласить республиканские лозунги, это означало оттолкнуть монархистов, понимаете? Поэтому единственный вариант был выбран правильный, да, мы воюем не за ту или иную, так сказать, соответственно, политическую конструкцию, мы воюем за Россию, да, за Родину. Примерно этого же самого непредрешенчества Кутепов, сам будучи по взглядам монархистом, будет придерживаться вплоть до конца своих дней, особенно когда в 20-е годы в эмиграции он будет довольно интенсивно и плотно искать контактов среди команда начальствующего состава рабоче-крестьянской Красной Армии, в первую очередь из числа бывших военспецов. Да, это будет последняя его ставка в политической борьбе с большевиками, ставка на бывших офицеров, находившихся на военной службе в Красной Армии. И Кутепов там будет делать очень такие заявления любопытные, там, которые в 19-м году от него невозможно будет вообще себе даже представить. Итак, корпус Кутепова, как я говорил в прошлой программе, был укомплектован элитными цветными частями добровольческой армии, превратился в главную ударную силу. И, в общем, он максимальных успехов при движении на Москву он добился. Там белые вступили в пределы Тульской губернии осенью 19-го года. Там Кромы, Ливны, вот туда, значит, они почти до Тульской губернии дошли. Он был довольно сильный. В середине октября это, видимо, вот предел наивысших успехов при движении на Москву 19-го года. Вторая декада октября 19-го года у Кутепова было почти 16 тысяч штыков с очень высокой долей офицеров. Зачастую даже на рядовых должностях около 900 сабель, 335 пулеметов, 55 орудий, 9 танков и бронеавтомобилей. И как раз в этот момент кутеповцы овладели городом Орел, взяли Орел и вступили в пределы Тульской губернии. Это был максимальный успех, которого Деникинские вооруженные силы Юга России добились в 19-м году и вообще белые вот добились, да. Видимо, октябрь 19-го года он стал таким критическим месяцем гражданской войны, когда чаша весов, она вот так колебалась, вот так и вот так могло. В этом смысле я противник любой предопределенности. Понятно совершенно, что причины крушения вот этого Деникинского наступления осени 19 года, они описаны многократно в специальной литературе и самим Деникиным, и повторяться здесь мне бы не хотелось, да. Конечно, вот две точки зрения. Это Врангель, мы должны обустраивать захваченную территорию и медленно двигаться вперед. Деникин, да, у нас нету сил и возможности обустраивать захваченную территорию, нам их не хватает, мы можем только двигаться вперед как можно быстрее. В условиях гражданской войны мы не имеем права останавливаться для того, чтобы дойти до какой-то финальной точки. Масса там, понимаете, поди Петроград в этот момент, да, в результате наступательной операции Юденича. Независимо от того, удержал бы Юденич Петроград, не удержал бы, но это могло произойти такой психологический эффект. Гражданская война — это не столько война штыков-пулеметов, сколько война психологии еще. Да? Вот это психическое состояние противоборствующих сторон имеет очень, очень большое значение. И Деникин продолжал гнать свои войска вперед, в том числе вот на острие этого удара. Острие себе представьте, которое к Москве движется, корпус Кутепова, психологически понимая, что им, может быть, нельзя давать останавливаться. В результате фланги оказались растянуты. На этих флангах большевики сосредоточили сильное, так сказать, соединение конницы и нанесли удар в эти открытые фланги, да, что заставило белых сначала прекратить наступление, а потом стремительно отступать. И это отступление, совпавшее с очень тяжелой зимой 19-20 года, превратилось в такой тифозный марш к берегам Черного моря и докатилось вот в марте 20 года до Новороссийска, до той самой Кубани, откуда белые, в общем, начинали свое движение там в конце лета 20 года. Здесь хочется, опять же, сделать традиционную для меня вставку. Как я понимаю, вот от этого наступления белых осталось достаточное количество фотографий. Фотографии же есть. Как они входят обычно в какой-то город и парад? И вот эти парады, они фотофиксировались? Нет, они фотофиксировались. Есть, например, фотографии самого Александра Павловича на параде вот в Харькове в июне 19 года и так далее. Какие-то очень добрые, светлые, даже мирные фотографии. Вот. Но дело, видите, в чем, да, вот... Был такой офицер, генерал Врангель, он с Врангелем служил, полковник, потом генерал-майор генерального штаба, был военным агентом после гражданской войны в разных странах, Алексей Александрович фон Лампе. Это не генерал, там, не первого ряда, соответственно, штабной, в общем, на самом деле офицер, вот такой крупный ум достаточно большой, интересный, очень важную роль в истории русской эмиграции он играл. И вот фон Лампе, он писал потом в эмиграции очень хорошо, что когда из города уходили, отступали белые, то население очень сердилось, оно ругалось, оно возмущалось, грозило кулаками и подсчитывало то, что белые забрали у населения. Когда из города уходили красные, отступали большевики, то население радовалось, пребывало в восторге и с радостью пересчитывало то, что у него осталось. А потом постэффект. Вот, а потом... Красные, ура, белые, фу. Нет, так вот как бы, так сказать, соответственно, постэффект. Просто... Спасибо, что выжили, красные. Нас не убили. Спасибо. А потом белые курицу забрали. Нехорошие. И вот это вот раздражение запоминается потом в поколениях. Оно запоминается. А радость, что не убили красные. Не убили. Белые придут грабить. Или убили соседа, но не меня. Это ж какое счастье. Красные придут грабить. Куда ж крестьянину податься? Есть в исторической литературе такая очень красивая версия. Мне трудно сейчас сходу сказать, насколько она обоснованность. Можно было бы устроить дискуссию с людьми, которые этот вопрос изучали. Восход этой версии к показаниям поручика Крицкого, который служил в штабе у Кутепова в информационно-разведывательном отделении, разведоточном, как тогда говорили. Ну вот. И когда была получена телеграмма по связи, да, Деникина о прекращении наступления на Москву и остановке, вот со слов Крицкого Кутепов собрал чинов штаба и, значит, стал их опрашивать, как им поступить. Крицкий, как сам, то есть, ну, Кутепов правильно, как это положено, вот когда начальник собирает офицеров на какое-то совещание, хочет услышать их мнение, то он вначале дает высказываться самому маленькому в чине или самому молодому, а потом постарше, и сам высказывается последним. Для чего это делается? Для того, чтобы старший начальник на младшего не давил своим авторитетом и мнением. И вот Крицкий якобы сказал Кутепову, что нужно оборвать телеграфные провода со ставкой, приказ Деникина не выполнять и продолжать наступление на Москву. Наплевать на эти фланги, а вот собрать этот корпус в кулак, которому там дорогу латыши, по-моему, преградили, латышская дивизия, вот, разметать этих лышей, смять их и двигаться, там 200 верст осталось до Москвы, да, там 200-250. Много. Вот, значит, логика была следующая, что, ну, если нас, если мы возьмем Москву, то вы станете победителем, Александр Павлович, победителей не сует, как говорила Екатерина II. Да. А если мы погибнем, то, в общем, все равно мы погибнем тогда, так и так, а так хоть и будет какой-то шанс. Да. Ну вот Кутепов поколебался, но все-таки, если бы он, например, был бы, я думаю, не кадровым офицером старой русской армии, наверное, бы в условии там Туркулом, например, каким-нибудь Антоном Васильевичем, то он, наверное, бы, так сказать, на самом деле рискнул бы и неизвестно бы, как там все могло получиться. Но он был кадровый офицер, подчинявшийся дисциплине, слушавшийся своих начальников, конечно, была чистой воды авантюра. Но дело в том, что предложение Крицкого, но дело в том, что вся гражданская война — это авантюра. По большому счету, только, так сказать, авантюристы в гражданской войне зачастую они могут в таких критических ситуациях добиваться какого-то успеха. Почему я на этом внимание фиксирую? Потому что Кутепов потом в эмиграции очень часто к этому эпизоду возвращался и говорил Крицкому, что я жалею, что я вас не послушался. Но, понимаете, тоже невозможно сказать, чтобы было. Да, ну, Кутепова там порядка 15 тысяч штыков и сабель, на какое-то время бы ему хватило там боеприпасов, соответственно, ресурсов для ведения активных операций. Может быть, вот этот марш такой, бум. Подвижных-то сил у него практически не было, конницы своей, да, то есть все на ногах или на телегах. Но, может быть, ему бы это удалось, и это могло произвести такое сильное психологическое впечатление, что большевики бы побежали. 200 верст все-таки много. А 200 верст — это более 200, это 230 километров примерно, в общем, в принципе. Это много, конечно, на самом деле. Поэтому получилось так, как получилось. И, в общем, надо сказать, что Кутепов разделил вот это, все тяготы этого отступления. У него была только одна задача, потому что он понимал, что вот этот корпус — это ядро, да, это сердце добровольческой армии. Поэтому нужно какими угодно усилиями, нужно эти кадры этих людей сберечь, сохранять, не дать их распылить, перебить. Потом ТИФ там еще начался, который начал косить вообще, соответственно, ряды армии. Он и красных, и белых косил зимой 20-го года. И вот добрались они до Новороссийской 28 марта по новому стилю 1920 года. Из Новороссийска остатки добровольческой армии, вооруженных сил Юга России, с большими потерями очень многих бросили. Снаряжение, оружие, там казаков бросили практически всех в Новороссийске. Были перевезены из Новороссийска морем в Крым, который еще удерживали от большевиков части генерала Слащева. 28 марта 2020 года это произошло. Вот, в общем, то, что показано в кинематографе, в отечественном. Вот, например, там, ну, наверное, фильм «Служили два товарища», все смотрели, с Высоцким, да, и Савиной. Вот то, что там показано, крымская эвакуация, там, в конце, да, значит, соответственно, Высоцкий с конем, там, и так далее, давка. Это вот как раз, на самом деле, не крымская, а новороссийская эвакуация. Очень хорошо все это показано в фильме «Тихий Дон» Герасимова. Там вот эта сцена как раз, где Мелехов говорит, что пока мы воевали, значит, соответственно, нужны были, а теперь мы им уже не нужны и прочее. А там были... Кутепов, конечно, пытался весь корпус свой погрузить. И была ситуация, когда подошел уже, уже все были, уже мест не было там, соответственно, Кутепову подошел вот третий Дроздовский полк, Дроздовской дивизии. Соответственно, и Туркул доложил Кутепову о том, что вот дроздовцы подошли, последний полк. Кутепов спросил, сколько их. Туркул говорит, ну, не моргнув глазом, 200 человек. Вот. На самом деле их там было, наверное, 800-900. Вот. И вернулся и сказал, помните, господа, что у вас только 200 человек. И тогда стали грузить просто краном. Вот, так сказать, там лебедками, краном людей брали вот так, и на палубу, которая была уже под завязку и так забита. И когда кто-то из офицеров в окружении Кутепова стал на Туркула кричать, что мы сейчас все просто потонем, да, какую, но нет возможности больше грузить людей, Кутепов сказал, что потрудитесь не делать замечания командиру офицерского полка. Ну и все дроздовцы были, в общем, погружены, там часть союзники сняли еще, и они убыли в Крым благополучно. Но, конечно, вот эта новороссийская эвакуация, которую правильно катастрофой назвать, она, может быть, моральные, психологические силы Антона Ивановича Деникина надломила. Поэтому, наверное, Кутепов не сильно удивился, когда по прибытии в Крым узнал о том, что в Севастополе собирается военный совет, Вот. И на этом совете Деникин предложил обсудить вопрос о выборе нового главнокомандующего вооруженных сил Юга России. При этом, в общем-то, я думаю, что сам Кутепов, в общем, не хотел, чтобы Деникин уходил с должности главнокомандующего в СЮР. Вот. Он готов был его кандидатуру защищать и отстаивать. Тем более, что, я еще раз подчеркиваю, этот психологический момент, он играл большую роль. Врангель все-таки для первопоходников был чужим человеком. Да, он не участвовал в первом кубанском походе. Петр Николаевич Врангель вступил в добровольческую армию только во второй половине второго кубанского похода, в конце августа 18-го года. Он, правда, себя очень сразу хорошо проявил, как начальник конной дивизии и так далее. И при отступлении от Москвы вот этом он сменил Маймаевского, спившегося несчастного генерала, в должности командующего добровольческой армии. Но в целом, по большому счету, было понятно, что Врангель — это все-таки не Деникин, да, с которым ассоциировалось начало белого движения и так далее, и так далее. И Кутепов, я еще раз подчеркиваю, будучи солдатом, он был готов принять любое решение. А на Москву так на Москву, Врангель так Врангель. Тем более, что после того, когда Петр Николаевич Деникин передал ему командование, вот, и Врангель довольно решительно взялся за дело, начав, в общем, с того, чтобы как бы разорвать психологическую связь с прошлым. Да, он переименовал вооруженные силы Юга России в русскую армию и тем самым как бы пытался провести некую черту, показав, да, что теперь все будет по-другому. Да, теперь у нас есть что предложить русскому народу. У нас есть и программа, и лозунги, и, значит, хозяйственная деятельность, и дисциплина, и, значит, от старого мы отказываемся и прочее, прочее. Может быть, это создавало на самом деле, да, какие-то иллюзии. При этом надо сказать, что Врангель честно же предупредил всех старших начальников, включая Кутепова: господа, я не могу вам в том положении, в котором мы оказались, я не могу обещать вам победы ни в коем случае, но я обещаю, что я с честью выведу армию из того положения тяжелого, в котором она оказалась. Но мысли о том, чтобы уйти вместе с Деникиным, наверное, у Кутепова не было, потому что для него его корпус был слишком дорог, он был начальником популярным, вот, и он был готов продолжать борьбу, занимая, в общем, старшие командные должности в рядах русской армии генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля, вот этот последний такой, очень кульминационный, я бы сказал, в известном в политическом смысле период белого движения на юге России. Если вот военные успехи белых — это вторая половина лета, первая половина осени 19-го года, кульминация, то политический успех, да, белых на юге России, с моей субъективной точки зрения, это, конечно, конец лета, начало осени 20-го года, когда Врангель, ну, если такую метафору использовать, Врангель и Кривошеин, Александр Васильевич, которого Врангель пригласил из Парижа на должность, в общем, председателя правительства Юга России, ближайший соратник Столыпина, да, и автор широкой такой программы. По большому счету, ну, как бы мы сейчас сказали, да, наверное, наши радиослушатели знают, да, что вот в конце 40-х годов в Китае, когда коммунисты победили с Мао Цзэдуном во главе, то та часть китайского общества, остатков национальной армии Китая, чиновников государственного аппарата, которые не хотели в Красном Китае коммунистическом оставаться, они эвакуировались на Формозу, да, как остров Тайвань тогда назывался, и близлежащие острова. И вот они себя тоже назвали Республика Китай. Не считали себя и считают до сих пор правопреемником вот тысячелетнего Китая на самом деле. И даже до начала 70-х годов место от Китая в ООН у Тайваня было. Потом все-таки отдали Китаю большому. Это вот Белый Китай, так называемый. Ну и, так сказать, очень высокий уровень там технологического развития, культурная традиция, хотя вообще Тайвань очень небольшой, да. Я бы сказал так, в общем-то, то есть с учетом вот этой китайской истории, Врангель, Кривошеин, ну и Кутепов, который стал командующим армией, в русской армии Врангеля, видимо, самая высокая должность была, которую он получил. Вот это была попытка создать русский Тайвань. Если бы, так сказать, на самом деле Крым был бы отделен от материка, да, проливом был бы остров, наверное, они могли бы удержаться. наверное, они могли бы удержаться не на 30, 40, 50 лет, как это чинкайшисты сделали, а хотя бы до того, вот Врангель говорил, наша задача вот создать какую-то такую альтернативную модель России, ферму опытную. Как при белых. Да, как при белых, как будет при белых. Как говорил Кривошеин в одном своем интервью, мне очень оно нравится, в начале сентября, там в конце августа, в начале сентября 2020 года, каждый русский человек должен видеть, вот у нас тут школы, земства, самоуправление, частная собственность, хозяйство, а там у вас красный кабак. Альтернатива красному кабаку, если там продразверстка, карточная система, черный рынок, голодуха, тиф, там, понимаете, все такое прочее. То есть замысел был вот такой. Конечно, не надо иллюзий, он, конечно, удался в небольшой степени. Времени было мало, хаос там. Но помощь союзников, кстати, возрастала. Американцы были, да, французы признали правительство Врангеля. Де-факто американцы были готовы оказать осенью 2020 года широкую помощь Крыму, там, Белому и так далее, и так далее. Наверное, бы все это могло... Задача была простая, что удержаться до того, как крестьянство подымется в Советской России. А оно уже поднялось, потому что там в начале 20-х чисел августа 2020 года, да, в Тамбовской губернии вспыхнуло вот это... мощное Тамбовское восстание, которое стало набирать, раскручиваться просто с каждым месяцем все сильнее, сильнее, там, сильнее и так далее. Задача просто показать, что это вот такой ресурс тут есть, вот, политический, военный и так далее, который может быть востребован. Ну, примерно такой был замысел. И то, что все-таки Кутепов, при этом это все сопровождалось с начала июня, 25 мая по старому стилю, значит, соответственно, 7 июня, 13 дней, по новому стилю 20-го года, сопровождался тяжелыми боями интенсивными, потому что русская армия Врангеля, опять-таки с корпусом Кутепова, в общем, во главе, она попыталась выйти, вырваться из Крыма, да, в Северную Таврию на Мелитопольском направлении, опрокинув 13-ю Красную армию командарма Паука, прорвавшись в Северную Таврию, потому что нужен был хлеб, ну, нужны были людские ресурсы. Потом они пытались высадить десант на Кубань, чтобы восстановить как бы Кубанский фронт гражданской войны. Кутепов во всем этом не просто принимал активное участие, он не вылезал из боев. И вот последний период его военного командования, он как раз был связан с вооруженной борьбой русской армии с очень значительными силами противника. Тем более, что они нарастали. Врангелевцев отчасти спасало то, что основные силы Красной армии были связаны в войне с Польшей в этот момент. Да, мы об этом говорили. Я напоминаю, когда мы говорили на радио «Град Петров» программы о Тухачевском записывали, разбирали там весь польский поход и прочее. Врангель был готов идти на самые широкие компромиссы и с казаками, и с украинцами, и с поляками, то есть пытаясь исправлять все те ошибки, которые были допущены Деникину в 1919 году, но ему не хватило времени. И после того, когда в сентябре 2020 года, в общем, стало понятно, что Польша готова идти на мирные, добившись, в общем-то, пленных успехов после чуда на Висле, готовы идти на мирные переговоры с Советской Россией, было понятно, что теперь основные силы все, в первую очередь, там, первая конная армия, да, она будет переброшена на Южный фронт, и, значит, соответственно, нужно готовиться, в общем, к эвакуации. Там можно было удержать Крым осенью 2020 года, нельзя, это вопрос такой гипотетический, вот из области, что было бы. Кутепов получил должность, да, свою последнюю, видимо, самую высокую, он 15 сентября по новому стилю 2020 года он был назначен командующим первой армией, русской армии Врангеля. Но это не очень, русская армия все тоже была небольшая по численности, там боевого элемента было, наверное, 35-40 тысяч чинов, делить их на армии было не так, так сказать, на самом деле, может быть, разумно, но Врангелю этого хотелось. Кутепов вот стал командующим первой армией, и в нее вошел как раз первый армейский корпус, конные Донской корпуса. Ну, а вот 15 ноября 1920 года по новому стилю войска русской армии до 70 тысяч человек, если брать там и раненых, и юнкеров, воспитанников кадетских корпусов, тыловиков, всех эвакуировались из Крыма. И в тот день, когда началось белое движение на юге России в 17 году, в этот же день, ровно 3 года спустя, оно и закончилось. И вот Врангель вывез из Крыма на 126 судах 145 693 человека, считается. В том числе вот военнослужащие, чины были только, наверное, половина. Большую часть были гражданские беженцы. Таким образом, уже началась следующая страничка в жизни Александра Павловича Кутепова. Может быть, на самом деле, самое важное, нужное, существенное, да, уже в условиях вот таких тяжелейших первого года эмиграции и очень тяжелых моральных последствий, потому что ощущения от поражения морально были, конечно, очень тяжелые. Об этом будет рассказ следующей передачи. Рассказ продолжит историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.